отмыться не получалось. Загнаны в клетку, проточных событий не существует. Успокоительных задернуты шторы, захлопнуты двери. Не гасни свет в конце тоннеля. Игры не настроены на поражение. Грызут изнутри головы злые мысли. В воздухе кругами слезы повисли. Поверь в то, что это не вечное время. Улица дьявола, дымом усеяна. Солнечный лучик, игра настроения. Дождь не может идти все время.